«Он повез тебя к умирающей матери в больницу?» — недоумевает Одри. «А ты считаешь, это было свидание?» Я валяюсь у Одри на постели. Она такая одухотворенная, как Лиззи Сиддл с блаженной Беатричи Россетти. Примечание. Элизабет Сиддл, 1829-1862, английская поэтесса и художница, модель и муза прерафаэлитов, жена художника Данте Габриэля Россетти, 1828-1882, который изобразил ее в образе умирающей Беатричи Портинари, героини новой жизни Данте Алигьери, Беата Беатрикс. 1870. Конец примечания. Блаженная Одри. Честное слово, надо с ней поговорить. Ну, что тут скажешь? Кстати, Одри, ты не оставлял у нас на крыльце ребенка? Ей одной я поведала, что младенец не родился у Дебби, как полагается. Вообще, никак у нее не родился. Надеялась, что Одри прояснит загадку. Ты нормально, Одри? «А что со мной будет?» «Ты ничего не хочешь мне, рассказать?» «Нет», — отвечает она и отворачивается. «А тот красивый платок, что вы вязали?» «Невзначай, говорю я, миссис Бакстер, ну, помните, для племянницы в Южной Африке ей, понравилось?» «Ой, она еще, наверное, не получила», — отвечает миссис Бакстер. «Я наземной почтой послала». «Ребеночек-то через месяц только родится, целая вечность», — прибавляет она, хотя неясно, имеет она в виду доставку почты в Южную Африку или созревание плода. «Возвращаюсь в Арден с новым вязаным чепчиком для младенца и еще теплой кастрюлей лимонного крема, которую оставляю на кухонном столе». Ни слова не сказав Дебби, поскольку та увлеченно расставляет по алфавиту содержимое шкафа под раковиной от Аякса до Уинделлина. Винни, очевидно, снова взялась за стряпню и возит ложкой в большом горшке, как-то раз его конфисковали, и он сыграл «Ведьмовской котел» в «Макбете» постановке лидских актеров, где булькают телячьи мозги. «Попробуй», — предлагает она, выудив из котла нечто неописуемое. Я немедля отказываюсь и поднимаюсь к себе. Доходит до меня постепенно. Скажем, чудной ковер осенние листья заменили старым и старомодным, красно-сине-зеленым, гораздо симпатичнее, а лестница внезапно прорастила ковровые рейки. Вероятно, глагол «прорастила» не вполне описывает внезапное явление реек, но как еще описать, избежав слова «дождь»? На площадке я глубоко задумываюсь. Новые обои с флоком тоже исчезли. Их сменила плотная анаглипта. Кремово-белая поверх деревянных панелей в эпоху Дебби давно убранных и темно-зеленая снизу. Видимо, я в прошлом. Вот так вот. Но это что, мое прошлое? Я озираюсь, ищу подсказки. Сейчас я увижу, как младшее я выходит из комнаты. Может, так и заводятся дубли? Их заносит из прошлого. Я слышу шаги и оборачиваюсь. В прихожую вошла девушка, не я. Теперь она поднимается по лестнице. Платье с низкой талией, подол уголком над худыми лодыжками. Видимо, я прибыла в 1920-е. Не замечая меня, она проходит мимо. К счастью, не сквозь меня, неприятно бы получилось. И направляется на чердак. В припадке любопытства я иду за ней в собственную спальню. Она моя. Однако... не моя. Где девушка сидит перед громоздким викторианским туалетным столиком и разглядывает себя в зеркале, судя по платью, вручную тканый бирюзовый шелк с крупными бирюзовыми розетками, наряд поразительного уродства, и числу отвергнутых облачений, разбросанных по захламленной комнате, хозяйка собирается на вечеринку. Она не красавица, но лицо приятно и открыто. В нем читается юный оптимизм, которого, похоже, не досталось нам с Чарльзом, да и Одри тоже. Девушка надолго застывает перед зеркалом, потом распускает узел волос на затылке, берет со столика большие портновские ножницы и одним неловким щелчком избавляется от шевелюры. В результате на голове катастрофа. Но девушка подравнивает прическу, выходит нечто а-ля эмансипе, нацепляет на голову эдакую индейскую ленту из блесток и созерцает себя не без удовольствия. Снизу приплывает невнятный голос. Он сообщает, что мистер Фицджеральд прибыл и уже теряет терпение. Девушка выходит. Я за ней по пятам. На площадке она чуть не спотыкается о мальчика, лет 7-8, симпатичного, в матроске, и при виде обрезанных локонов тот ахает. Она не обращает внимания. Мы спускаемся гуськом, она входит в гостиную, и кто-то невидимый вопит. «Твои волосы! Что ты сделала с волосами, Лавиния?» А неуверенный мужской голос, мистер Фицджеральд, я полагаю, произносит: «Боже, святый Винни, ты что натворила?» «Винни? Я бы ни за что не узнала свою тетку в этой юной девице. Век живи!» Арден ее юности гораздо уютнее того, который мы населяем теперь. Он пахнет лавандой и ростбифом, он блещет скромным достатком. Я собираюсь проскользнуть за Винни в гостиную, и тут меня осеняет замечательная мысль. Мальчик на лестнице, красивый блондинчик в матроске. Это же, наверное, мой отец. Я разворачиваюсь и бегу наверх, но поздно, лестницу вновь покрывают осенние листья, а мальчик в матроске выходит из не ахти какой спальни, и глаза у него усталые, волосы поседели и редеют, а наш нелепый крылечный младенец поливает его шетландский пуловер молочной отрыжкой. «Привет, Иззи», — говорит Гордон, удрученно улыбаясь. «Чем занимаешься?» «Да особо ничем», — отвечаю я, напуская на себя бодрость. «Рассказать не поверит. Скоро всех нас сдадут мозгоправу». «Глянь», — говорит Чарльз, украдкой сунув руку в карман. «Чего?» Он протягивает мне локон, черный завиток, обвязанный истрепанной и поблекшей красной лентой. «Ее!» — торжествует он. «Псих психом!» «Да с чего ты взял? Где ты его нашел?» «На нижней площадке, в этой банке, на окне». «Ну да. Фарфоровая споутская шкатулка с крышкой, но я заглядывала в нее не раз, и там даже ресница не завалялась, не говоря о локоне». «Может, из воздуха возник», — напирает Чарльз. «Это как улики искать, да?» «И что мы с этими уликами разгадаем?» «Ее», — шепчет Чарльз, будто нас подслушивают. «Где она?» «Локон, пудреница, дважды потерянная туфля, странный запах. Так себе карта местности. В суде из этих улик маму не склеишь. С такими уликами только расклеишься сам. Не желаю даже касаться локона. Не надо мне черных прядей. Мне надо Элайзу целиком, чтоб жила и дышала, целого человека, обернутого кожей, и чтобы волосы росли из корней, на голове, а вены пульсировали кровью, красной, как зарянка. Почему нельзя вернуться и найти ее?» Все холодает и холодает. И опять холодает. Может, наступило начало Чарльзовой вечной зимы? Землю сковало ледяное заклятие. Я в Ардене привыкла мерзнуть. От меня будет масса пользы в полярных экспериментах. Сколько времени девочка ростом 5 футов 10 дюймов и весом 10,5 стоунов проживет в Антарктиде без термокостюма? Если ее воспитывали в Ардене, хоть целую вечность. Пытаюсь согреться. В спальне сижу в перчатках, шарфе и шапке. Завернулась в стеганое покрывало, точно скво у Сиу. Масляное центральное отопление, на котором ценой великих трат настояла Дебби, еле-еле работает на первом этаже. Я прямо чувствую, как сворачивается кровь. Костный мозг покрывается ледышками, а кости вот-вот зазвенят сосульками и разобьются. Проводятся форсированные испытания моей полярной пригодности, но я пока выживаю. Хотя при всяком выдохе почти исчезаю в белом облаке мороженого воздуха. Почему нельзя залечь в спячку, как белки и ежики? Это же разумнее. Я бы свернулась под огромной грудой одеял и покрывал, и высунула бы нос, лишь когда воздух снова прогреется по весне. Пишу сочинение о 12-й ночи. Порою внешность обманчива. Обсудите. Я люблю переодетых героинь Шекспира, Виол и Розалинд. Если вдуматься, я бы лучше была ими, чем какой-нибудь Хиллари. Будь я Виолой, мы бы слились с Себастьяном. Одно лицо, один голос, один наряд, но два человека, две половинки яблока. Может, и инцест не так ужасен, если с близким человеком, с Малькольмом Любитом, скажем. Я вспоминаю мистера Примула, Розалинда и Ганимед, Виола и Цезарио, тело одно. Видимо, все дело в восприятии. То, что видишь, зависит от того, что видится. И вообще, как понять, реально ли то, что мы видим? Реальность спешно удрала в окно, как только в дверь вступило восприятие. И если уж совсем глубоко вникать, откуда мы знаем, что реальность существует? Батюшки, батюшки мои! Скоро я стану солипсисткой, как епископ Клоинский. Примечание. Джордж Баркли, Беркли, епископ Клоинский. 1685-1753. Англо-ирландский философ-спиритуалист, основатель субъективного идеализма и солипсизма как крайней его формы. Конец примечания. Я сама-то хоть знаю, кто я есть, но главное — будь верен сам себе, временами цитирует Гордон, впрочем, теперь перестал, и которому себе. Примечание. Уильям Шекспир, Гамлет, акт 1, сцена 3, перевод Лозинского. 12-я ночь, пишу я со вздохом, и не без труда, в перчатках неудобно, эта пьеса о мраке и смерти, в ней музыка и комизм подчеркивают то, что таится за кругом золотого света, тьму, неизбежность, гибели. Свойство времени разрушать абсолютно все. Но Изабелл, мягко возражает учительница английского, мисс Холлом, это же лирическая комедия. Если бы я могла вернуться в прошлое, а я могу, я помню, да, и встретиться с Шекспиром, я бы попросила его подтвердить мое прочтение 12-й ночи. Вот удивиться-то, мисс Холлом. Да, мисс Холлом, но Шекспир сам говорит, что тема «Карпе дием» — «Лови момент» — латынь — в 12-й ночи морбидно по определению. Разумеется, мисс Холлом сочтет, что я не в своем уме. Гляжу в окно на голые черные ветви леди дуб, процарапанные на слоновой кости предвечернего неба. Стаи ворон наперегонки с сумерками мчатся в укрытие. Грачи поспешно расселись по веткам, и когда последнее крыло замерло под надлежащим углом, а последняя кар растворилась за гранью эха, ни за что не догадаешься, что на дереве полно птиц, если не приглядывалась и не видела, как они прикинулись черными листьями. Близится полночь года. Я уже чувствую, как подкатывает хандра солнцестояния, а ведь дождь он хлещет каждый день. Примечание. Уильям Шекспир, 12-я ночь или что угодно. Акт 5, сцена 1, перевод Лозинского. Конец примечания. Надо бы пойти погулять под рождественскими гирляндами Глиблинса, посидеть в кофейне 3G, даже кофе с молоком и шоколадным батончиком в обществе Юнис — предпочтительнее этой меланхолии. Я вся из отсутствия, мрака, смерти, из того, чего нет. Падаю на спину, завернутая в покрывало, одурманенная скукой и холодом, и утешаюсь, воображая, что сейчас канун святой Агнессы, и в любую минуту мой возлюбленный из сновидений, Малькольм любит, пересечет порог и овладеет мною, и унесет меня прочь от этой тоски смертной. И тут стучат в дверь. «Войдите», — с надеждой говорю я, но это никакое не возлюбленное сновидение, это всего лишь Ричард Примул. Стоит на пороге и нервно мнется, странное занятие, будто хочет в туалет. «Ты как сюда попал?» — спрашиваю я, напуганная крайним его уродством. «Твоя мамка впустила», — говорит он, обидевшись, что я обвиняю его во взломе. «Моя мамка?» — опять пугаюсь я, но потом соображаю, что он имеет в виду мамку Дебби. «Поздравляю», — неловко говорит Ричард. «С чем?» «С ребенком». «С ребенком?» «Сильно сомневаюсь, что нас есть чем поздравлять. Слышно, как вопли внизу омывают лестничные обои с флоком. Впечатление такое, будто младенца вот-вот порубят на начинку для пирога. Ты за этим пришел?» «Нет», — ворчит он и морщит нос, учуяв запах грусти. «Я думал, может, погуляем?» «Погуляем?» — тупо переспрашиваю я. «Льет, как из ведра, с какой радости мне гулять?» «Погуляем», — сварливо повторяет он, громко и ясно, будто я иностранка или идиотка. Он так пристально глядит мне за левое плечо, что я оборачиваюсь. «Что это там? Кто там?» «Ничего и никого, разумеется». «Погуляем», — осторожно повторяю я, в смысле, что... «Да быть такого не может». «На свиданку?» «Ну, дуется он. Не обязательно это так называть, если не хочешь». Волной подкатывает легкая истерика. «И как же мы это назовем? Гражданка? Берданка?» Ричард некрасиво краснеет, что подчеркивает несметные прыщи, и вдруг падает на меня и толкает на постель. Он поразительно тяжелый. Из какого-то инопланетного металла. Наверное, у меня из легких со свистом выжимается воздух. Ричард меня целует, если это можно так назвать, отвратительно, слюняво и склизко, пытаясь пропихнуть язык сквозь крепостную решетку зубов. Где в минуту трудную все разрывы пространственно-временного континуума? Или пес, или дровосек. Язык обнаруживает мои десны, что Ричарда ужасно возбуждает, и он вынужден переменить позу и сдвинуть некий орган, который распухает, как на дрожжах. Тут мне удается высвободить колено и заехать ему в опухшую промежность. Он скатывается с постели на пол, хватаясь за свой сдувающийся воздушный шарик, потом вскакивает и с криком: «Ах ты, сука! Я тебя хотел на вечеринку позвать, а теперь ни за какие деньги!» разворачивается и убегает. «Чтоб ты сдох!» — кричу я ему вслед. Это надо же, какая наглость! Я бы скорее вступила в любовную связь с псом, чем с Ричардом. Собственно говоря, возникает вопрос: отчего скотоложество осуждается обществом, и, однако же, половой акт с каким-нибудь Ричардом считается совершенно нормальным? И вообще, не нужен мне Ричард с его вечеринкой, у меня своя будет. И закатывает ее Хиллари, не хухры-мухры. Выхожу после английского, и она вручает мне приглашение, рукописное, на белой карточке. «Дороти, Хиллари и Грэм имеют честь пригласить вас на рождественскую вечеринку. В сочельник». «Никаких подарков не надо», — говорит она. «Ей явно не доставляет радости меня приглашать. Я в растерянности. Зачем она меня пригласила? С кем-то перепутала? С моим доппельгангером? Может, она-то как раз из тех, кого зовут на вечеринки?» Или Хиллари планирует жестоко отомстить за то, что я ненароком заняла ее место красавицы-подруги в хрустальных туфельках и была представлена только что стертой из жизни матери Малькольма, потому что его мать, как выяснилось, умерла. Я заходила выразить соболезнование, но никого не застала. «Ой!» — говорит миссис Бакстер, радуясь великой моей удаче. «Шить тебе платье на праздник!» «Вы уверены?» «До Рождества-то всего ничего осталось». «Ох, не волнуйся, не се тревожите. Выкрою времечко». «Из чего она его выкроет?» «Из ткани самого времени? Распустит и свяжет заново?»